Первая из этих школ берет начало через ее основателя Диогена от ученика Сократа Антисфена, который был лет на 20 старше Платона. Антисфен был замечательной фигурой и в некотором отношении напоминал Толстого. До смерти Сократа он жил в аристократическом кругу своих товарищей и учеников и не проявлял никаких признаков неортодоксальности. Но что-то, то ли разгром Афин, то ли смерть Сократа, то ли отвращение к философским софизмам, заставило его, когда он уже не был молодым, презирать вещи, которые он ценил раньше. Ему ничего не было нужно, кроме простой добродетели. Он был связан с рабочим людом и одевался, как они. Он стал проповедовать на улицах и площадях, выражаясь языком, понятным для малообразованных людей. Всю утонченную философию он считал никчемной. Все, что можно познать, может быть познано простым человеком. Он верил в возврат к природе и с большим упорством проводил это верование в жизнь. Не должно быть ни правительства, ни частной собственности, ни брака, ни установленной религии. Если не он сам, то его последователи осуждали рабство. Он не был аскетом в полном смысле этого слова, но презирал роскошь и все стремления к искусственным наслаждениям. «Я лучше сойду с ума, чем буду восхищаться», — говорил он. Славу Антисфена превзошел его ученик Диоген. Это был молодой человек из Синопона в Ксине, которого он, Антисфен, не взлюбил с первого взгляда. Это был сын Менялы с сомнительной репутацией, сидевшего в тюрьме за порчу монеты. Антисфен гнал юношу прочь, но тот не обратил на это внимания. Антисфен побил его палкой, но тот не сдвинулся с места. Ему нужна была мудрость, и он считал, что Антисфен должен ему ее дать. Целью в жизни у него было делать то же, что делал его отец — портить монету, но в гораздо более широком масштабе. Он хотел бы портить всю монету, имеющуюся в мире. Любой принятый штамп — фальшив, ложен. Люди со штампом полководцев и царей, вещи со штампом чести и мудрости, счастья и богатства — все это были низменные металлы с фальшивой надписью. Он решил жить, как собака. И поэтому его назвали киником, что означает собачий. Он отвергал все условности, касающиеся и религии, и манер, и одежды, и жилища, и пищи, и приличий. Говорят, что он жил в бочке. Но Гилберт Маррей уверяет, что это ошибка. То был огромный кувшин, какие употреблялись в первобытные времена при погребениях. Он жил как индийский факир подаянием. Он заявлял о своем братстве не только со всем человеческим родом, но также и с животными. Он был человеком, рассказы о котором собирались еще при жизни. Широко известен тот факт, как Александр посетил его и спросил, не хочет ли он какой-либо милости. «Только не заслоняй мне свет», — ответил Диоген.